Мю не могла отвести глаз от этого странного зрелища. Ей было чудовищно плохо. В горле совершенно пересохло, она не могла даже проглотить слюну. Ее почти рвало. Все походило на какое-то аллегорическое средневековое полотно. Выглядело так же абсурдно, гротескно преувеличенно и было наполнено злым смыслом. «Они делают это специально для меня, чтобы я видела, и они точно знают, что я это вижу», — думала она. Но глаз отвести не могла. Пробел. Провал в памяти. Что было дальше? С этого момента все, что было дальше, Мю не помнит. Ее память здесь прерывается. «Не могу вспомнить», — говорит Мю. Она прячет лицо в ладонях и тихо продолжает. «Мне понятно только, что все это было чудовищно. Я находилась здесь, но еще одна я была там. И он, этот Фердинандо, вытворял со мной той, на той стороне абсолютно все». «Что именно все?» «Я не могу вспомнить. Но все это и есть все. В то время, когда я висела на чертовом колесе, запертая в кабине, он делал со мной другой, на той стороне, все, что хотел. У меня вообще-то нет никаких страхов по поводу секса. Был и такой период в моей жизни, когда я относилась к сексу довольно свободно. Но все, что было со мной раньше, не имеет ничего общего с тем, что происходило у меня на глазах, когда я сидела в кабинке на чертовом колесе. Тогда это был абсолютно бессмысленный, грязный половой акт, который выполнялся с одной единственной целью – загадить меня. Фердинанда со всеми его беспредельными трюками, со всем тем, что он вытворял со мной, своими толстыми пальцами, огромным членом, он пачкал все мое существо. То, что есть я, впрочем, я на той стороне, как-то не замечала, что ее собственное «я» заляпывает грязью. И в конце это был уже даже не Фердинандо. «Не Фердинандо?» Я впиваюсь глазами в лицо Мю. «Если это был не Фердинандо, то кто же тогда это был?» «Непонятно. Я не могу этого вспомнить. Во всяком случае, под конец это был не Фердинандо. А может, и с самого начала это был не Фердинандо». Мю приходит в себя и понимает, что лежит на больничной койке. Ее голое тело укрыто белой простыней, ноют все суставы. Врач рассказывает, что рано утром один из работников парка нашел ее бумажник, который она выбросила ночью из окна, и таким образом узнал, что случилось. Кабинку опустили вниз, вызвали скорую. Мю валялась, буквально сложившись пополам, на полу без сознания, видимо, в тяжелом шоке. Зрачки не реагировали на свет, руки и лицо были покрыты многочисленными ссадинами, блузка в крови. Ее доставили в больницу, оказали помощь. Никто не может понять, как она получила эти раны. Но все они неглубокие, так что шрамов не останется. Полиция забирает в участок для дачи показаний того старика, который работает на чертовом колесе. Он совершенно не помнит, что усаживал Мю в кабинку прямо перед закрытием парка. На следующий день несколько местных полицейских приходят к ней в больницу, задают вопросы. Она не может толком ничего им объяснить. Полицейские внимательно смотрят на ее фотографию в паспорте, потом на нее, и в недоумении хмурятся. На лицах появляется странное выражение, будто они по ошибке проглотили что-то не то. Полицейский смущенно спрашивает ее: «Мадемуазель, простите за бестактность, вам действительно 25 лет?» «Да», — отвечает она, — «столько, сколько в паспорте». Она никак не может понять, почему, собственно, они задают ей такой вопрос. Но потом идет умываться в ванную и видит свое отражение. Ей становится ясно. Ее волосы все до единого побелели. Стали ослепительно белыми, как только что выпавший снег. Сначала Мю думает, что это, наверное, отражение какого-то другого человека. Оборачивается назад, никого нет. В ванной она одна. Снова смотрит в зеркало. И тут понимает, что эта женщина с белоснежными волосами, она сама и есть. Мю теряет сознание, падает на пол. И пропадает. Я осталась здесь, на этой стороне. Но другая я, или же часть меня, переместилась на ту сторону, забрав с собой мои черные волосы, мое половое влечение, месячные, овуляции, может быть, даже само желание жить. А оставшаяся половина, вот она здесь, перед тобой. Все прошедшие годы я живу с ощущением, что тогда на чертовом колесе в маленьком швейцарском городке, почему не знаю, тот человек, который был мной, навсегда распался на две части. Или же это была какая-то сделка, кто знает. В любом случае, меня ничего же не отняли, так, чтобы захватить и пропасть с концами. Ведь та другая я точно все еще существует. На той стороне. И я это знаю. Между нами зеркало, отделяющее нас друг от друга. Но расстояние толщиной в одно стекло мне не преодолеть. Никогда. Мю покусывает ногти. Хотя, конечно, никто не может сказать, что это навсегда. Ведь правда? Возможно, мы когда-нибудь, где-нибудь встретимся снова и соединимся в единое целое. Только есть здесь одна большая проблема, которую никак не могу для себя решить. Где? С какой стороны зеркала отражается мое настоящее я? Это та женщина, которая была в объятиях Фердинандо, или та, которая на дух его не переносит? Нет у меня никакой уверенности в том, что я смогу переварить этот хаос в своей голове. После окончания летних каникул Мю в консерваторию больше не возвращается. Она бросает стажировку и возвращается в Японию. И больше никогда в жизни не прикасается к инструменту. Чтобы играть, воспроизводить музыку, нужна сила. А она ее утратила. На следующий год умирает отец, и она, став его преемницей, начинает заниматься делами фирмы. Да, я пережила настоящий шок, когда поняла, что больше не могу играть. Но от горя особо не убивалась. У меня всегда было смутное подозрение, что рано или поздно это должно случиться. Посуди сама. Мю улыбнулась. Сколько в мире пианистов, тьма тьмущая. Охватило бы человек 20 высшего класса и активно концертирующих. Зайди в любой музыкальный магазин и поройся там среди всех этих бесконечных Вальштейнов и Крейслериан. Сама увидишь. Спасает только, что репертуар классических произведений все-таки не безграничен, да и полки с компакт-дисками в музыкальных магазинах не резиновые. Для мировой музыкальной промышленности достаточно 20 первоклассных, активно выступающих музыкантов. Так что насчет моего ухода из музыки никто особо не переживал. Мю вытянула перед собой пальцы, несколько раз покрутила кисти рук. Ладонями вверх-вниз, вверх-вниз, словно проверяла, на месте ли ее память. Примерно через год после моего приезда во Францию я заметил одну странную вещь. Те, кто явно уступали мне в технике, тратили гораздо меньше усилий на занятия. Играли глубже и получали больше отклик у слушателей. Даже на конкурсах, уже в последних турах, я всегда им уступала. Сначала думала, что это какая-то ошибка. Но каждый раз происходило одно и то же. Это действовало мне на нервы, выводило из себя. Страшная несправедливость, считала я. Но постепенно до меня стало кое-что доходить. Я начала понимать, что мне чего-то не хватает. Чего именно не ясно, но чего-то очень важного. Какой-то человеческой глубины, необходимой для того, чтобы игра находила отклик в сердцах слушателей. Можно так сказать. В Японии я этого совсем не замечала. Там я никому никогда не проигрывала, да и времени терзаться сомнениями по поводу собственной игры у меня не было. Но в Париже, где вокруг было так много талантливых пианистов, я в конце концов смогла это понять. Так бывает, когда солнце поднимается высоко и туман над землей рассеивается. Все стало предельно ясно. Мю вздохнула. Затем, подняв голову, улыбнулась. С детства мне нравилось устанавливать внутри себя собственные правила и жить по ним, независимо от того, что происходит вокруг. Я была очень серьезным, рассудительным ребенком, уверена в себе и в своих силах. Я родилась в Японии, ходила в японскую школу, росла в окружении японских детей, играла, дружила с ними. То есть чувствовала себя абсолютно японкой, но по национальности все же была иностранкой. Формально Япония до конца остается для меня иностранным государством. Мои родители особо не приставали ко мне с воспитанием, но одну вещь вдалбливали мне в голову постоянно, с самого раннего детства. «Ты здесь иностранка». И я поняла, что если хочу выжить в этом мире, то должна, пусть ненамного, но стать сильнее. Мю продолжала спокойно и тихо. Собственно говоря, в том, чтобы стать сильным, ничего плохого нет. Абсолютно. Но, оглядываясь назад, понимаю, что тогда настолько приручила себя к этой мысли «я сильная», что даже не пыталась понять тех, кто был слаб. Привыкла к тому, что мне сопутствует удача, и пытаться понять тех, кто случайно оказался невезучим, мне было неинтересно. Привыкла, что у меня нет проблем со здоровьем, а разбираться с болячками других людей – нет, это не мое. Когда я видела тех, на кого наваливалось то одно, то другое, и они оказывались в тяжелой ситуации, а случившееся их буквально парализовало, я считала, что во всем виноваты они сами, поскольку могли бы приложить больше сил, чтобы этого не произошло. Я полагала, что на судьбу сетуют только лодыри. Мои взгляды на жизнь были непоколебимы, тверды, прагматичны. Никакого тепла, душевности. И никто, ни один человек среди людей, окружавших меня тогда, не обратил мое внимание на это. Я потеряла девственность в 17 лет, и после у меня было довольно много мужчин. С некоторыми я встречалась какое-то время постоянно, но могла оказаться в постели с человеком, которого почти совсем не знала. Просто когда складывалась такая ситуация, было настроение, и все. А вот полюбить кого-то, любить всем сердцем, этого в моей жизни не случилось ни разу. Если честно, тогда я просто не могла себе такого позволить. Моя голова была забита одним — стать первоклассной пианисткой. Какие там объясные пути, крюки или заходы куда-нибудь по дороге к этой цели? Такое даже в мысли мне прийти не могло. Когда же я задумалась, что, может, проблема во мне? Это мне чего-то не хватает. И открыла в себе эту пустоту. Было уже поздно. Она снова вытягивает руки перед собой, ненадолго задумывается. Может, в каком-то смысле... Это я сама придумала всю ту историю, которая приключилась со мной 14 лет назад в Швейцарии. Иногда мне так кажется. В 29 лет Мю вышла замуж. У нее полностью отсутствовало половое влечение. После того случая в Швейцарии она не могла ни с кем иметь интимных отношений. Что-то внутри нее исчезло навсегда. Об этом, только об этом, не вдаваясь в подробности, она рассказала своему будущему мужу. «Поэтому я не могу выйти замуж. Ни за кого», — объяснила она. Но он признался Мю, что любит ее и хотел бы, если только она не возражает, разделить с ней свою жизнь, пусть даже у них не будет сексуальных отношений. Мю не смогла найти никакой причины для отказа. Она знала этого человека с детства, и он всегда вызывал в ней хорошие, добрые чувства. Какой бы ни была совместная жизнь с этим человеком, Мю не могла представить на его месте кого-то другого, с кем она могла бы жить. Да и с практической точки зрения, чтобы вести дела компании, замужество имело для нее очень важное значение. Мю продолжает. «Мы с мужем довольно хорошо ладим, хотя видимся только по выходным. У нас отношения близких друзей, партнеров по жизни, которым приятно проводить время вместе. Мы разговариваем на самые разные темы и по-человечески очень доверяем друг другу. Какая у него сексуальная жизнь, где и как он решает эти проблемы, я не знаю. Меня это совершенно не трогает. Никакого секса у нас с ним нет. Мы даже не прикасаемся друг к другу. Это очень печально. Но я не хочу прикасаться к его телу. Просто не хочу и все». Мю останавливается, тихо закрывает лицо ладонями. За окном почти совсем светло. «Я была живой тогда. Я и сейчас, как ты видишь, жива. Реально существую, разговариваю с тобой. Но то, что находится здесь, не настоящее я. Перед тобой всего лишь тень той прежней Мю, которой я была когда-то. Ты по-настоящему живая, а я нет. Даже то, что я говорю сейчас, отдается в моих ушах пустым эхом. Молча я кладу руку на плечо Мю. Я не нахожу нужных слов, которые могла бы сказать ей. Поэтому просто спокойно, бесконечно долго обнимаю ее. Я люблю Мю. Разумеется, я люблю эту Мю на этой стороне. Но также я люблю и ту Мю, которая должна быть где-то на той стороне. Очень сильно люблю. Когда я задумываюсь об этом, сама начинаю раздваиваться. Даже чувствую, как внутри меня что-то скрипит. Словно надо мной нависла угроза. Раздвоение Мю приведет к моему собственному раздвоению, как проекции ее состояния. Я чувствую это так пронзительно, так неотвратимо, словно у меня самой нет выбора. Вот только одно неясно. Если эта сторона, где находится Мю сейчас, мир, который с самого начала не был действительным изображением, то есть эта сторона в действительности та сторона, то как быть со мной, которая существует здесь, как она есть, и у которой вместе с тем все внутри так тесно взаимосвязано? Кто же я тогда на самом деле?